Стратегия 7. Определите четкие критерии расхламления. Потом, когда выжму из вещи все, когда перестанет быть нужным, мы уже обсуждали подобные формулировки. Проблема в том, что все они безнадежно расплывчаты и как критерии для избавления от вещей попросту не годятся. Совсем другое дело. Через 3 года, после однократного использования, при покупке нового. Такие критерии предельно конкретны и не допускают разночтений. Когда есть измеримые показатели, временные рамки, количество использований и так далее, эмоции отступают на второй план. Вместо мучительных раздумий вы получаете возможность принимать быстрые и четкие решения. Варианты использования стратегии. 1. Определите, сколько вещей нужно. 2. Определите срок хранения. 3. Ограничьте число использований вещи. 4. Выбрасывайте старое при покупке нового. 5. Разработайте специальные критерии для конкретных категорий вещей. 6. Регулярно пересматривайте свои правила. 1. Определите, сколько вещей нужно. При обсуждении стратегии №3 мы уже говорили об этом принципе. Суть проста. Для каждого типа вещей выделите строго определенное место. Конкретный шкаф, коробку, полку. Как только предметы начинают выпирать за отведенные границы, одежда не помещается в гардероб, книги падают с полки, значит, пришло время расхламления. Можно мыслить и в абсолютных цифрах. Допустим, вы решили, что вам необходимы 3 сковороды — большая, средняя и маленькая. Появилась 4-я? Немедленно избавляйтесь от лишней. 2. Определите срок хранения. Этот подход подробно рассматривался в главе, посвященной стратегии №4. Вещи автоматически отправляются в утиль по истечении установленного срока. Метод идеально подходит для предметов, которые быстро теряют актуальность, инструкций, справочников и тому подобного. Данный метод прекрасно работает и с документами. Установление срока хранения помогает объективно оценить, нужны ли они еще. Главное — признать простую истину. Никакая вещь не может быть полезной вечно. 3. Ограничьте число использований вещи. Этот принцип мы разбирали в предыдущей главе. Не ждите, пока вещь окончательно выйдет из строя, а заранее определите, сколько раз собираетесь ею пользоваться. Достигли лимита, можете спокойно выбрасывать. Многие предметы можно использовать всего 1 раз. Бесплатные полотенца и футболки с рекламой, гостиничные зубные щетки и расчески, всевозможные пробники — все это смело можно отправлять в мусор после первого же использования. Просто внушите себе. 1 раза вполне достаточно, чтобы получить от вещи все, что нужно. 4. Выбрасывайте старое при покупке нового. Логика простая. Если до покупки у вас было ровно столько вещей, сколько нужно, то появление новой вещи автоматически делает 1 из старых лишней. Купили новый телевизор, телефон, компьютер, портфель или кружку? Немедленно избавляйтесь от предыдущей версии. Иначе вместо замены получится накопление, а это прямой путь к захламлению дома. 5. Разработайте специальные критерии для конкретных категорий вещей. Одежда, посуда, журналы накапливаются с невероятной скоростью, а избавляться от них мучительно трудно. Перебирать каждую вещь и решать, оставить или выбросить, занятие изнурительное. Гораздо проще заранее установить четкие правила для целых категорий. Тогда решения будут приниматься автоматически. Переполнилась коробка с пакетами? Заведите правила. Оставляем только фирменные пакеты с красивым дизайном. Все остальные в мусор. Накопились подаренные стаканы? Долой все вещи с корпоративными логотипами. Журналы растут, как грибы после дождя. Пусть останется National Geographic с его потрясающими фотографиями, а все прочие отправляются на переработку через месяц после прочтения. Главное условие — критерии должны быть предельно ясными. Взглянули на предмет, и сразу понятно, подходит он под правила или нет. И не делайте исключений для гостевых вещей или предметов из комплектов, иначе система даст сбой. Шестое. Регулярно пересматривайте свои правила. У каждого из нас есть принципы, по которым мы решаем, что выбросить. Но раз вещи все равно копятся, значит, эти принципы не работают. Пора их переосмыслить. Для начала просто осознайте, какими правилами вы руководствуетесь сейчас. Это уже будет важным шагом. Почему эта стратегия эффективна? Простых правил, вроде «выбрасываю всю одежду, которая стала мала», или «оставляю только три кастрюли, маленькую, среднюю и большую», вполне достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем. Расплывчатые и запутанные критерии превращают каждое решение в мучительную дилемму, и эта стратегия как раз и призвана избавить вас от подобных проблем. Если приходится расставаться с еще пригодной вещью, напомните себе, что вы следуете выбранным принципам. Это поможет справиться с чувством вины.